Каноническое право. Оно способствовало становлению христианской церкви и стало складываться в первые века нашей эры. Отцы церкви обсуждали его положение на вселенских соборах. Шли бурные дебаты, принимались важные постановления. Западная церковь и ее право в эпоху Средневековья. Сегодня у нас в гостях историки Александр Марий, здравствуйте. Добрый день. И Олег Ауров, здравствуйте. Олег Ауров, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова и аспирантуры исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Кандидат исторических наук, доцент. Автор более 50 научных работ на русском, английском, испанском языках по истории, культуре и праву средневековой Испании. Александр Марий, выпускник факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета и юридической аспирантуры РГГУ. Кандидат юридических наук, доцент кафедры практической философии Государственного университета Высшая школа экономики. Автор более 30 научных работ по истории римского и испанского права на русском, английском, испанском и итальянском языках. Каноническое право неотделимо от церкви. Можно сказать, что именно каноническое право определило лицо церкви, христианской церкви, причем как одного, так и другого канона. Это впоследствии уже особенности были учтены последующим изменением канонического права. Но без преувеличения можно сказать, что церковь – это и есть каноническое право. Давайте поговорим об этом. Для начала, наверное, начнем с замечания о том, что не все, что жизнь церкви определяет в юридическом смысле не только каноническое право. И традиционно уже средневековые правоведы достаточно четко различают юс каноникум и юс экклезиастикум. Каноническое право и, собственно говоря, церковное право как таковое. Собственно, различие это очень простое. Каноническое право регламентирует, если угодно, внутреннюю жизнь церкви, взаимоотношения клириков между собой, взаимоотношения клириков с паствой, ну и частично дела паствы, касающиеся клириков, например, брак. В то время как церковное право, юс экклезиастикум, регламентирует взаимоотношения церкви как института и государства, с которым церковь постоянно находится в каких-то взаимоотношениях. На Западе и Востоке традиции немножечко разные, конечно. Собственно, здесь традиция, это начинается, корни традиции общие, они идут уже из периода Римской империи. Да-да. И уже в кодексе Феодосия, 16-я книга, это в чистом виде юс экклезиастикум, церковное право, поскольку в ней регламентируются вопросы взаимоотношения между христианской церковью и империей. Собственно, это и была первая кодификация, в которой церковное право заняло самостоятельное положение, да, что в очень серьезной мере показывало изменение положения церкви внутри империи. То, что церковь стала одним из столпов христианской империи. И еще немножечко насчет терминологии. Что такое каноническое право? Потому что с церковным правом все более-менее понятно. Каноническое право от греческого канон. Канон в первоначальном смысле – это тростинка. А дальше уже это как уже как расширяющееся, да, прямой как тростинка. Отсюда канон как линейка, латинская регуля. И в том же смысле канон как определенный образец, с которым соразмеряется все и вся. То есть, а как... здесь уже недалеко, да, и до канона закона. Точно так же, еще раз повторюсь, как в латинском языке значение слова регуля. И линейка, и в то же время правило. Что касается места канонического права, потому что мы все-таки будем говорить более о каноническом праве, чем о церковном, хотя тут тоже не уйдешь никуда. Каноническое право определяет все основные аспекты жизни церкви от догматики, которые зафиксированы в случае Западной Церкви, да, в виде правовых норм, до церковной организации, режима церковной собственности, взаимоотношения клира и мирян и так далее. Все эти нормы так или иначе покрываются каноническим правом, и начинают они формироваться с самого начального этапа истории церкви, истории христианства, строго говоря, с апостольских времен. Собственно, да, с апостольских правил знаменитых. И вот здесь мне хотелось бы вернуться к замечанию, сделанному выше, что канон – это не закон. Замечание может показаться пустышкой. Канон – норма, закон – тоже норма, да, то, и другое – норма права. Но на самом деле замечание гораздо более серьезное, по сути. В чем дело? Дело в том, что канон – изначально берет свое начало не из законодательства, не из правотворчества, вообще не из сферы права. Канон берет начало из сферы духовной регламентации. Апостольские правила регламентировали какие-то простейшие нормы жизни христианина. Как следует молиться, как следует поститься, кому и как следует воздавать почтение. Именно на этом фундаменте вскоре и выросло то, что сейчас называется каноническим правом Западной Церкви. Но, строго говоря, тем не менее, я все равно не разводил бы в более широком смысле понятие закон и канон. Хотя бы потому, что и сама Церковь – это детище Римской империи, в более широком смысле детище античной цивилизации, пусть и до определенного момента детище явно нелюбимое, что тут уж и говорить. И если учесть то место, которое занимал в римском обществе закон, и в римской культуре занимало право, это да, то в этом смысле, конечно, мы можем, не смешивая, соотнести канон и право. И в этом смысле очень важно коснуться проблем, вообще говоря, источников права, да, для церкви, начиная с раннего времени. С апостольских времен. Ну, здесь тогда следует начать прямо-таки с Священного Писания, которое и становится первым и главным источником канонического права, поскольку первые догмы, первые догматы, которые будут потом введены в ранг правовых установлений церкви, содержатся, во-первых, в Евангелиях, но, как ни странно, меньшей частью, и в апостольских посланиях. Прежде всего, посланиях Павла. Прежде всего, посланиях Павла. Ну и прежде всего, если уж говорить, то прежде всего, послание, первое, второе послание к Коринфянам. И, разумеется, прежде всех остальных, послание к Римлянам. Павел по рождению Саввел, апостол, один из проповедников христианства. Согласно деяниям апостола, Павел родился около 10-го года в Тарсе, в иудейской семье, был ревностным гонителем христиан, затем в результате чуда на пути в Дамаск, явлений света и голоса с небес, перешло в христианство, сменив прежнее имя Саввел на Павел. В дальнейшем проповедовал христианство в Малой Азии, Греции, Риме, Испании. Священное Писание, оно есть и источник прав, и с другой стороны, объект регулирования со стороны канонического права, потому что Священное Писание в том виде, в котором оно нам известно, сложилось достаточно поздно, не ранее конца IV века. То есть, когда христианство уже было, в общем-то, вовсю. Да, совершенно точно. И в известной степени история складывания Священного Писания это и история формирования церкви, и в то же время история формирования церковных норм, что представляется чрезвычайно важным. Не случайно уже Тертуллиан, который не только один из отцов христианской церкви, не только один из крупнейших христианских писателей и идеологов, первый известный нам отец церкви, писавший на латинском языке, уже он употребляет применительно к писанию ту правовую терминологию, в которой, собственно говоря, она до сих пор и существует на латинском языке. Это он первый назвал заветы Ветхий и Новый, да, тестаментум, собственно говоря, завещание в прямом смысле. Евангелие, не воспользовавшись привычным нам греческим словом, которое означает, как известно, благая весть, он назвал инструментум, то есть документом, да, и так далее. Это второй век. Это начало третьего. Это самое начало третьего века. Это Африка, то есть современный Алжир и Тунис, та территория, собственно говоря, с которой пошло латинское право. Но конечно, регламентация как таковая, это прежде всего послание Павла. 14 посланий, которые очень конкретны по своему адресату. За исключением послания к евреям, не случайно длительное время дискутировался вопрос, оно вообще подлинное или неподлинное. Потому что у Павла все время адресаты конкретные. Это либо конкретные люди, его конкретные ученики, Тит, Тимофей, Филимон. Да, и либо это конкретные общины к римлянам, к колоссянам, к коринфянам, к фессалоникийцам и так далее. Да. То есть, соответственно, общины Рима, Фессалоники, современных Салоник, Коринфа и так далее. И там мы уже видим конкретные вещи, причем они касаются довольно широкого круга сфер. Они касаются не только вещей, собственно, религиозных, вероисповедания, касающиеся, собственно, в узком смысле. Но, например, очень показательным мне представляется отношение, послание к Филимону. Это отношение церкви к рабству. Угу. Считается поверхностно иногда, что церковь требовала, что церковь выступала против рабства, что церковь требовала в обязательном порядке освобождения рабов. Но на самом деле мы видим, что все намного сложнее. Казус, который рассматривается Павлом, к нему обратился христианин Филимон, у которого появился раб-христианин по имени Анисим. Как выстраивать отношения хозяину-христианину и рабу-христианину? Показательно, что Павел не требует освобождения. Он говорит о особом христианском отношении, братском отношении, но оно не предполагает освобождение. Это очень интересный казус, потому что здесь мы видим, как соотносятся между собой, с одной стороны, институт рабства, как объект регулирования со стороны римского государства, да? И с другой стороны, собственно говоря, каноническое право. И этот пример, как мне кажется, по своему значению, выходит достаточно далеко за пределы просто разговора о церкви и рабстве. Потому что мы видим, насколько аккуратно церковь стремится вписаться в эту сложившуюся сторону. Есть еще одна тема в тех же самых посланиях Павла. Опять-таки, послание к римлянам, глава 13, стих 1, содержит знаменитейшую формулу. «Повинуйтесь же властям, существующие же, ибо нет власти на земле, кроме как от Бога, существующие же власти от Бога установлены». И здесь две вещи, на которые Павел обращает внимание, которые потом будут комментировать и расшифровывать практически все святые отцы. Один из самых ярких – это Иоанн Златоуст, да, из почитаемого даже православной церкви. Две вещи. Во-первых, самое очевидное – повиновение светским властям. Церковь встраивается в структуру империи и настаивает на лояльности. То есть, когда говорят тоже с легкой руки некоторых историков, говорят о том, что церковь не спровергала Римскую империю, отказывалась повиноваться языческим императорам, да ничего подобного. Да не было этого. Заповеди повиновения же в силе. Я уж даже не буду вспоминать Евангелие здесь, я говорю только о Павле сейчас. Но Павел говорит еще одну принципиально важную вещь, вводящую нас отчасти в плоскость истории уже правовой мысли, да, а не конкретно права. Он впервые отделяет понятие власти от понятия носитель власти. Он говорит, не повинуйтесь всем князьям, потому что каждого князя ставит Бог. Он говорит, повинуйтесь власти, ибо власть, вот это вот отношение повиновения, подчинения установлено Богом. Именно послание Павла – это та самая ранняя часть Нового Завета, которую мы точно знаем, была зафиксирована письменно. Но давайте напомним о том, что христианское священное писание состоит не только из Нового Завета, но и из Ветхого Завета. Значительная часть которой – это книги, которые сформировались в иудейской религиозной среде, начиная с 15 века до нашей эры. И принципиально важно то, что основа Ветхого Завета, та конструкция, которая придает ему каркас, она так и называется по-еврейски, Тора, закон. Угу. То есть, собственно, это то, что христиане называют Моисеевым Пятикнижием. И в целом ряде случаев Я уже не говорю про Деколог, про 10 заповедей, угу. которые, в свою очередь, наверное, в этом смысле каркас Пятикнижия, в интересующем нас аспекте. Священное Писание, в данном случае Ветхий Завет, выступало как важный источник норм прямого действия, да. как бы мы сейчас сказали, и для иудеев в свое время, и, соответственно, для христиан, когда они восприняли соответствующую традицию. А что касается Нового Завета, то здесь... не будем забывать, да, о его структуре, о четырех Евангелиях, книге Деяния апостолов. Да, о деяниях апостолов, апостольских посланиях, послания Павла и соборные послания, адресованные всем христианам. Да, и об апокалипсисе. И, соответственно, об апокалипсисе, об откровении Иоанна Богослова. Причем, вот интересен здесь и сам процесс того, как все это формировалось, потому что и процесс формирования был тоже объектом регулирования, как я уже говорил, со стороны церковного законодательства. Дело в том, что наряду с известным нам, да, совершенно верно, синоптическими Евангелиями, с известными там, да, текстами, есть на самом деле широкий круг так называемых апокрифов. Апокриф в дословном переводе, апокрифа греческое «тайное», он это понятие по-разному истолковывают разные исследователи, либо то, что следует скрывать, да, потому что оно по какой-либо причине неприличное, либо как-то по-другому еще. Но так или иначе, речь идет о текстах, которые сформировались в христианской среде, либо в среде близкой к христианской, в тех же жанрах, что и те жанры Нового Завета, которые мы перечислили. Все жанры Нового Завета представлены в апокрифической литературе. Есть апокрифические Евангелия, есть апокрифические послания, да, есть апокалипсисы апокрифические, кстати сказать, да. Есть апокрифические деяния, и причины создания этих текстов разные. Сейчас мы не будем в это вторгаться, потому что это слишком частный такой существенный вопрос. Но, среди прочего, необходимость выстраивания канона, в данном случае священного писания, да. Да, это та тема, которую мы обязательно должны обозначить, хотя бы потому, что эта тема напрямую связана с ересями. Понятие ересь ведь уже, собственно говоря, новозаветное. Ну, понятие ересь – это, безусловно, новозаветное понятие. Там есть этот термин. Это греческое хайразис – отклонение, ошибка. Правда, есть значение хайразис как выбор. Ну, ошибочный выбор, скажем так. То есть, ересь – это не когда кто-то начинает поклоняться, ну, я не знаю, сатане, или Бафомету, или еще какому-нибудь демону, а это когда кто-то, продолжая почитать Христа и Троицу, начинает его почитать неверно, не так. И вот в этом-то как раз месте это происходит где-то на уровне, ну, окончательно это оформляется на уровне конца III века, когда ересь начинает восприниматься не просто как некое неудобство для церкви, но как противоправная вещь, как вещь, противоречащая церкви, ее жизни и мешающая ей развиваться дальше. Ну, сразу скажу, что церковные иерархи, начиная с Константина, были, с правления императора Константина, были очень озабочены этим вопросом, и они очень быстро находят прекрасный такой способ бороться с ересью. Надо включить, оказывается, надо только включить ересь в состав уголовных преступлений, признаваемых государством. Флавий Валерий Аврелий Константин, Константин I, Константин Великий, римский император. В 307 году был избран войском в Августы, титул римских императоров. После побед над соправителями Максенцием в битве у Мальвийского моста и Лицинием, Константин сделал христианскую религию одной из основных в империи и лично способствовал ее укреплению. В 330 году он перенес столицу в Византий, Константинополь, и провел ряд государственных реформ. Однако еще и до Константина следует сказать о том, что необходимость противостояния ересям самым непосредственным образом регламентировала отбраковку вот этих апокрифических книг. Только два примера буквально короткие. Первое – гностики. Строго говоря, гностики – это не ересь даже. Гностики – это вообще не крестьяне. И значит, ряд направлений гностицизма вообще не пользовался христианской образностью. Да? Но в ряде случаев, тем не менее, гностические идеи перемежались христианской символикой. Какие? Ну, целый ряд, то есть навскидку, естественно, поскольку это, естественно, колоссальное, сложное явление. Ну, скажем, идея избранности, идея вот этого тайного, сакрального, высокого знания, через которое только и можно обрести спасение, и которое доступно не всем. Соответственно, уходили те тексты, которые могли быть так или иначе уязвимы с этого точки зрения. Христианские писатели первых веков, которых, собственно, отцами и называют, отцами церкви, отсюда патристика от латинского «патер» – отец, да, они подчеркивают, что христианство открыто для всех. Да, и понятно для всех. Далее, следующий момент, так называемый докетизм, представление о том, что Иисус являлся человеком только по видимости и присутствовал на земле только по видимости. Но тогда исчезал концепт жертвы. Ну и, собственно. Если не было жертвы, значит, не было боли, значит, не было искупления грехов, первородного греха человека. Да? Не случайно в гностических Евангелиях Иисус все время, он бестелесен, он все время меняет свою внешность. То он предстает мальчиком, который учит у синагоги, то он предстает мужем где-то 30-летнего возраста, таким более зрелым, то он предстает стариком. Вот все время эта смена телесной оболочки. Соответствующие вещи, естественно, не могли оставаться в каноне, выводились за пределы канона. Это тоже важный объект канонического права. И еще два момента. С ересь маркионитов. Маркион, такой вот римский христианин греческого происхождения, последовательно антисемитски настроенный, стремился исключить из Нового Завета все то, что связывает его с Ветхим. И, соответственно, у него в результате его чистки там оставался только апостол Павел, значит, оставалось деяние от Луки, потому что деяние апостолов написанное Лукой, потому что Лука был секретарем апостола Павла, да, Евангелие от Луки и немного еще сверх этого. От этого, кстати, в средневековых текстах, в некоторых рукописях библейских, есть так называемые маркионовы прологи перед посланиями Павла, где краткое сообщение о том, при каких дальше посланиях, да, они, при каких условиях они написаны, в каких условиях, какой ситуации и так далее. Вот. Но, конечно, соответствующие тексты, уязвимые с этой точки зрения, тоже должны были вымарываться. И третий момент, конечно, это монтанизм. Монтан, жрецкий белый из Фригии, который, став христианином, не отрешился полностью от свойственных культу кибелы мистерий, он учил довольно специфическим вещам, он говорил о том, что скоро наступит конец света, сопровождавшие его женщины говорили пророчествами, сформировался целый ритуал монтанистского богослужения, центральной частью которого были девы в белых одеждах, которые с факелами в руках входили и начинали извергать из себя эти самые пророчества. Отсюда тот тщательный отсев, который получили апокалипсисы. Да. Особенно на Востоке, да, на Востоке, лишь под давлением Запада апокалипсис Иоанна Богослова, откровение Иоанна Богослова, вот этот текст. Было принято. Да, в конечном итоге было принято на Западе. Это очень важный момент. Но следует дальше, я думаю, сделать ступенечку и к следующему шагу. Не все нормы, с которыми реально сталкивались христиане, были напрямую, самым непосредственным образом прописаны в Священном Писании. Далеко не всегда Священное Писание могло быть чисто физически нормой прямого действия. Безусловно. И отсюда формирование традиции святоотеческой, которой мы на самом деле уже и касались. Именно в сочинениях святых отцов делаются попытки, а в сочинениях учителей церкви, наиболее видных из этих святых отцов, разрешаются те проблемы, которые носили чрезвычайно насущный характер, были крайне важными для церкви, и на которые ответа, прямого ответа в Священном Писании не было. Что значит Священное Писание не прямого действия? Для Юстина Мученика давай вспомним диалог с Трифоном Иудеем. Mm-hmm. Да? Что такое Израиль? Пафос сочинения, пафос, собственно, в полемике Юстина Мученика. Мы Израиль, говорит он. Израиль – это тот, кто почитает Бога. Вот это противостояние между христианством и иудаизмом – это противостояние о том, что есть Божий народ. Да? Кто бы вот один из примеров. Далее. Но Киприан Карфагенский, например, любого мы можем на скидку взять из, практически из этого перечня. И, скажем, его послание, ценнейший источник норм. Он жил в середине III века в Африке. Он был мучеником Диоклетиановых гонений. И, строго говоря, то, что представляла собой церковная организация в Африке, в Римской Африке, в середине III века, в эпоху Дециевых гонений или гонений Деция Валериана, которые были первыми общеимперскими гонениями против христиан, мы это можем хорошо представить. По посланиям. Да, по посланиям Киприана Карфагенского. И там очень интересные моменты. Опять же, мы возвращаемся к вот этой неразрывной связи между церковью, дедем античной цивилизацией, собственно говоря, и Римской империей. Не случайно обычно любят подчеркивать, что христианство и империя возникают практически одновременно. Начало Евангелия от Луки, где Рождество, да, дата Рождества связывается с переписью Августа, да, первого римского императора. Так вот, чрезвычайно интересно в посланиях Киприана Карфагенского и тематика этих посланий, и терминология, между прочим, этих посланий, где мы встречаемся с... Мы видим, насколько тесно идет эта интеграция. Там, где паства христианская описывается в той же терминологии, что и римское муниципальное гражданство. Ну, и здесь... Где клир христианский описывается в тех же терминологии, в которой описываются куриалы в римском праве. Да? То есть муниципальные сенаторы. Да, местные сенаты, так сказать, которые, городские советы, которые занимали очень важное место в римской системе управления. Все-таки Рим не был абсолютно современно централизованным государством, и на местах большое место принадлежало системе местного самоуправления, муниципальной системе. Да? И, конечно, это не означает, что Киприан смешивает одно с другим. Речь не об этом. Речь идет не о смешении. Речь идет, безусловно, о диффузном проникновении, да, терминологии. Причем поначалу, конечно же, вот 2-3 век – это совершенно четко проникновение римской терминологии в церковную. Церковь еще не накопила достаточно большого багажа, чтобы обеспечить ответное проникновение. Это еще будет впереди. Но начинается все, безусловно, с очень активной рецепции римской, политической, римской, правовой терминологии, сначала греческой, но начиная с Тертуллиана уже и латинской. Больше того, здесь еще один сюжет, о котором необходимо сказать. Тертуллиан, как упоминалось, по-моему, сегодня, имел юридическое образование. Он был юристом, адвокатом. Пройдут после него Тертуллиана, это уже у нас III век. Ну, начало III. Начало III века. Пройдет Тертуллиан на западе, Ориген на востоке. Да-да-да. Вот пройдет полтора века, и появится очень показательное постановление императора Констанция в 50-х годах IV века, изданное, предписывающее рукополагать в епископы только адвокатов и лиц из их сословия. На худой конец лиц, работавших вместе с адвокатами и помогавших им составлять речи. естественно, такой юридической, как бы, вливание, да, юридического в церковную культуру не могло не повлиять и на язык. И не только на язык. Это влияло, во-первых, на язык складывающегося права канонического, во-вторых, на жанровую систему. Мы еще будем об этом сегодня говорить, но одним из основных источников канонического права считаются папские послания, послания епископов города Рима. Так вот, послания, которые называются «декреталия». По-русски так и пишется, декретальное послание, но происходят-то они, очевидно, от декрета, и уподобляются они, очевидно, декрету императора. Еще одно важное замечание, которое связано, принципиальное, которое касается канонического права и связано с Тертуллианом самым непосредственным образом. Тертуллиан, он первый и очень крупный, первый латинский и очень крупный для Запада христианский писатель, поэтому не случайно, что мы к нему все время возвращаемся. Один момент менее значимый как раз касается той же самой проблемы, о которой говорили о Киприане, вот это вот взаимоотношение с римским обществом. Это его об идолопоклонстве и о зрелище. Совершенно замечательные и по пафосу, они чрезвычайно читаются ярко и интересно, у него прекрасный язык, как у юриста, имеющего большую практику, большую практику говорения, блестящего ритора, он очень четко и внятно выражается, чего стоят одни его замечания, например, о том, что христианин может быть учеником. И даже должен быть учеником, но учителем быть не должен, потому что это должность, а любая должность в этом языческом мире предполагает совершение ритуалов, связанных с идолопоклонством. Или его рассуждение в отношении зрелищ, на языческие истоки, которые он указывает, напоминая, что даже речь не только о гладиаторских боях, где все понятно, и связь их с культом Марса совершенно очевидна, но, скажем, состязание колесниц, столь любимое. Важную роль сыграли и в Западной, и в Восточной империи. Совершенно точно. И они потом будут очень развиты. Иконографии достаточно большое, большое количество изображений. Вот эти вот костяные дощечки, диптихи, в которые вкладывались изначально указы о назначении консулом. Ну вот это самое из городских музеев Бреши. Диптих Боэция, кажется. Боэция. Или Лампадия. Боэция тоже есть. Лампадия в данном случае. На Лампадии сохранилась половинка, но она совершенно замечательная. Император и консул на ипподроме. Она их изображает. Так вот, Тертуллиан четко указывает на связь с культом бога конца. Возможно, речь идет не только о конце, если вспомнить, что конь – это один из атрибутов Посейдона, и что на эстмийских играх, посвященных Посейдону, в Греции конные состязания, конные зрелисталища были одним из центральных зрелищ. Не случайно Платон там побеждал, кстати сказать. Но это было, конечно, задолго до Тертуллиана. Так вот, эта идея о том, что само присутствие на зрелищах это идолопоклонство, и что вот этот азарт, который известен каждому болельщику, это тоже. А ведь эти зрелища, там же очень много современных, скажем, футбольным матчем, да, и вот эти особые одежды, да, белые, красные, зеленые, голубые, и даже бои фанатов между собой. Да, совершенно точно, и вот этот азарт колоссальный. А Тертуллиан подчеркивает на языческие, мистериальные истоки вот этого состояния. Еще один колоссально важный вопрос, который стоял перед христианами и разрешен был только в середине V века на Халкидонском соборе. Это христологический догмат. Совершенно, действительно, это колоссальная проблема, на которую не было прямого ответа в Священном Писании. Вот такого, так сказать, который мог любой христианин от него поверхностно почерпнуть. Во-первых, есть Иисус, который, если Иисус не был Богом, то тогда вообще зачем тогда все остальное? Вопрос снимается. Все остальное снимается. Но если он был Богом, кому он обращался на горе Елеонской, говоря ему «Отец мой», и кто снизошел на апостолов в день Пятидесятницы. А да. кто снизошел на Иисуса в день да. крещения, ну и вот, так далее. Вот, вот, да, мы вот это продолжаем. То есть, таким образом, уже во втором веке Игнатий Антиохийский впервые употребляет термин «троица». Угу. Но христианский Бог един, априори это понятно. А как пояснить, что такое три и в то же время один? Это колоссальная проблема. И следующий вопрос, и все сложнее на самом деле, потому что один из этих трех должен быть еще и Богом, и человеком одновременно. Потому что если он не Бог, то смотри выше, ради чего вообще все затевается. И больше того, один из трех должен был умереть и еще воскреснуть. Совершенно точно. А если он не человек, то где жертва? Да. И вот это совершенно сложный клубок проблем, к разрешению которого впервые на Западе приступает именно Тертуллиан, а на Востоке Ориген. В конечном итоге те конструкции, которые были предложены и Тертуллианом на Западе, и Оригеном на Востоке, были церковью отвергнуты. Они действительно кажутся довольно неуклюжими с точки зрения постановления Халкидонского собора. Но проблема была поставлена. Но как постановка проблемы, мы отлично знаем, что часто проблему важнее бывает поставить, чем ее решить. И вот на самом деле эти проблемы христологического догмата, они будут в центре Вселенских соборов, начиная с первого Вселенского собора в Никее Вифинской, о котором мы обязательно поговорим. И мы подходим к феномену церковных соборов. Да, но мы для начала все-таки должны, видимо, чтобы говорить о феномене церковных соборов, вспомнить о Миланском эдикте. О, да. В 313 году... Нет, начать надо немножко раньше. В 307 году к власти приходит... В Британии легионы провозглашают Константина императором. Вот, к власти в империи приходит император Константин. Желающий, так пришло в империи одновременно целый ряд товарищей. Ну, вот нас интересует один. Первый, он же великий, он же святой. Тогда Максенций и Лициний тоже. Ну да. Он приходит к власти как один из... Но очень скоро он, на самом деле, добивается единовластного правления в империи. Не скоро. И центральный момент в этом, если позволите, я все-таки обращу внимание ваше, на то, что как раз изначально у Константина бонусов по сравнению с его конкурентами было не так много. Я не случайно упомянул о том, что он был провозглашен в Британии. И легионы. По их времена это такой был, да, в глуши самый медвежий угол. И поэтому среди прочих важных, среди немногих, скажем так, плюсов у Константина было то, что мать его Елена была христианка. И вот в 313 году, стало быть, издается Константином и его соправителем Лицинием Миланский эдикт. О веротерпимости. О веротерпимости, как его все да, называют. На самом деле эдикт, предоставлявший христианству, христианской церкви, равные права со всеми остальными конфессиями на территории империи. То есть христиане перестали быть гонимыми и стали такими же... Их освободили от необходимости приносить языческие жертвоприношения. То есть они стали равными. Они вышли на свет. И очень скоро, хронологически очень скоро после этого... После этого события в 325 году собирается первый Никейский собор. Немножечко два слова о Никейском соборе чуть-чуть позже скажем. А сейчас, я думаю, что пора сказать о формировании Ius Ecclesiasticum, потому что церковного права как раз. Потому что когда церковь приобретает официальный статус, когда христиане получают право официально совершать богослужение и приобретать имущество движимое и недвижимое официально и так далее... Я уже не говорю о том, что за следование нормам христианской веры более не преследуют. Перестают. Так вот, тут и возникают условия для интеграции церкви в систему империи. И причина тут довольно простая, которая объясняет появление вот этого самого Ius Ecclesiasticum. В античности, в принципе, не существовало членения на светскую и церковную власть. Император был глава и светской власти, и церковной. Август... Церковной власти не было, но и светской, и духовной. И духовной власти. Уже Август был великим понтификом, соответственно, верховным жрецом. Уже Август был обожествлен. Диоклетиан же... с его соправителем Геркулием стали богами уже при жизни. Так вот, когда христианство получило официальный статус, оно должно было быть так или иначе интегрировано в систему империи. И здесь стоит вспомнить о вещах, которые будут повторяться, кстати, средневековыми законодателями. Скажем, праздник седьмого дня. Всего-то, казалось бы, что тут в этом важного? Почему церковные соборы и светские законодатели, кстати, тоже раз за разом настаивают, что обязательно в воскресенье нельзя работать? Это политически значимая норма. Причина достаточно простая. Именно Константин устанавливает праздник седьмого дня, суть которого достаточно четко отразилась в английском Sunday. Это солнечный день. Это день Бога Солнца. И в этот день язычники должны были приходить в храмы Солнца и почитать императора, как Солнце на земле. Соответственно, для лояльностью для христиан стало отмечание в этот день. Дня, это еженедельный они праздник воскресения Христова с обязательной молитвой за императора и воинство в этот обязательно, день. То есть христиане тоже демонстрировали свою лояльность империи, хотя, разумеется, совершенно по-иному. Среди рамок, которые определял Константин своими эдиктами, был очень интересный институт, на самом деле, который, то есть вот его появление, это, безусловно, акт ius ecclesiasticum, церковного права, а вот его деятельность столь же, безусловно, формировала каноническое право. Я говорю о знаменитых аудиенциях епископалис, епископских судах. Константин дает право христианским епископам судить верных своих. Пока только верных, пока только христиан. Но он дает право христианам в вопросах веры и в судах между собой прибегать не к суду наместника, а к суду своего епископа. И признает его решение, дарует ему официальную государственную, так сказать, имперскую, да, силу. То есть решение епископа становится действительным. И вот здесь, безусловно, начинает формироваться уже христианское каноническое право. Право именно в значении в том, в котором мы сейчас понимаем это слово. То есть некое властное установление, гарантированное, опять-таки, авторитетом власти и силой принуждения. Потому что в случае чего решение епископа должны были исполнять уже просто под угрозой насилия со стороны государства. Четвертый век – это вообще время расцвета традиции христианского канонического права. И потому, что это век первых двух церковных соборов 325 года в Никее Вифинской на территории современной Турции, 381 года Константинопольского собора, и, соответственно, символ веры, изложение сути христианского вероучения, важнейшей сути, in breve, в самой краткой форме, это как раз Никейско-Цареградский символ. Да, Никейско-Цареградский символ. Первый Никейский собор, собор церкви, признаваемый Вселенским, состоялся в 325 году в городе Никея в Турции. Продолжался больше трех месяцев и стал первым Вселенским собором в истории христианства. Собор был созван императором Константином Великим для того, чтобы урегулировать противоречия внутри церкви и поставить точку в споре между создателем ереси Арием и его оппонентами. Арий считал, что отец является единственным изначальным богом, а сын – лишь высшим творением отца. Хотя у Ария нашли сторонники, Никейский собор осудил его учение и принял символ веры, установивший основные догмы христианства. На четвертый, начало V века приходится деятельность наиболее ярких отцов церкви и учителей церкви, что еще принципиально важно, да, которые дали ответы на многие ключевые вопросы, может быть, не на все, но на очень многие ключевые вопросы. И я думаю, чтобы дать, так сказать, начало вот этому разговору, я просто перечислю некоторые только имена. Это каппадокийские отцы. Василий Великий, Григорий Назианзин, он же Григорий Богослов, Григорий Ниский. Это Афанасий Александрийский. Это Амвросий Медиоланский, о котором как раз здесь-то уж и надо обязательно поговорить. И это Иоанн Златоуст. Это Иоанн Златоуст. Это Аврелий Августин. Да. Это Евсевий Иероним. Со многих позиций интересный. И это далеко не полный перечень, на который мы не претендуем, очевидно, потому что это предмет каждой жизни и сочинение каждого из этих людей, это предмет отдельного большого разговора. Наши цели здесь сугубо конкретные. Я думаю, что мы начнем все-таки, наверное, с соборов. Угу. Очевидно, что не все соборы признают церковь. Вселенскими. Да, но в данном случае к первым двум соборам таких вопросов не возникает. Я хотел только обратить внимание на то, что уже в III веке возникает достаточно четко фиксируемая традиция провинциальных собраний, когда епископы, то есть в тот период главы христианских общин отдельных городов, встречаются для того, чтобы совещаться о вопросах вероучения. Применительно к IV веку у нас уже есть и каноны, постановления такого рода собраний. На Западе действительно самый ранний – это так называемый собор в Эльвире, который датируется в довольно широком пространстве от 306 до 330 года. Эльвира – это современная испанская Гранада, римский Иллиберис. И они очень пространные, там более 80 канонов. Может, Александр Владимирович, какие-то... Трудно сказать, потому что про чего там только нет. Там есть про все. То есть 80 канонов... 83, по-моему, если не ошибаюсь. 80 или 85... Больше 80 канонов, охватывающих все, но основные вопросы, которые так приходят на память, это регламентация, это запрет клирикам на вступление в брак, уже тогда это звучит. Впервые, но не было осуществлено, да, но заявлено. Это было заявлено. Запрет клирикам на вступление в брак, соответственно, вопросы брака среди мирян, вопросы... Статус катехуменов. Статус катехуменов и вопросы... Оглашенных. И вопросы, готовящихся к крещению. Да, о перекрещивании... О вступлении в состав христианских общин. В состав христианской церкви. Ариан. Запрещено вступать в общины только колесничим. Слишком уж сильные языческие. И комическим актерам, между прочим. Да, потому что позорные. Ну, нет, потому что Дионисий. Потому что Дионисий, потому что позорище занятие. И поэтому позорище занятие. Но колесничие не просто те, которые управляют повозкой, а те, которые гоняются. Нет, те, которые во время зрелищ. Вот те, которые на ипподромах, стоят во время зрелищ на ипподромах, на да, потому ну, что конечно, это часть культа. Сейчас это гонка. Да, вот именно потому что это часть культа, и это фигура колесничего, на самом деле, еще одна тоже отдельная такая фигура, о которой можно говорить очень много. Я только вспомню, что применительно к колесничим было издано несколько императорских конституций конца IV, начала V века, осуждавших их магические практики. То есть законы против колесничих включались в титулы против магии. Соответственно, все стороны жизни христианских общин мы можем себе представить. Гальские соборы 315-317 годов, вскоре вслед за Миланским эдиктом, принимает ряд важных решений, в частности, снимает запрет на службу в армии для христиан. То есть, таким образом, открывает путь для полноценной интеграции христиан в римский социум, да, в том числе и в состав римской элиты. И следующий вопрос, принципиально важный, вот как раз в связи с троичным догматом, это возникновение арианского вероучения, из-за чего, которую ересью назвал, я специально так не сказал, потому что ересью ее назвал Первый Вселенский Собор, ее так характеризовал. Речь идет о молодом и, видимо, талантливом проповеднике Арии Александрийском, который и писатель был, по-видимому, достаточно яркий, Фалея, Званный пир назывался текст по-гречески. И харизматик очень сильно, да, судя по всему. И именно поэтому Александр, епископ Александрии, его отлучил от церкви. За что? За еретическую... За конструкцию, которую он предложил. Собственно говоря, Арий предложил объяснение, я постараюсь это очень коротко сказать, объяснение одной из колоссальных значимых вот этих проблем. Как может быть одновременно Бог и человек? Он, согласно Фалее, Иисус – это, с одной стороны, несомненно, Бог, но в то же время он сотворен как человек. Угу. Он не изначален, он тварен по своей природе, понимаете? И эта идея была очень подхвачена обществом. Угу. Тем более, что в значительной части христианские общины вливаются ведь вчерашние язычники. Угу. А язычник... язычество, языческая религиозность иная, чем христианская. Для христианина существует достаточно четко выстроенная система. Для язычника хаотичная система ритуальных практик, где на каждом шагу его сопровождает какое-либо божество. И вот эта потребность в боге-посреднике между верховным, как бы верховным угу. богом, да, и тобой, к которому солдат может обратиться перед боем, прося сохранить жизнь, к которому купец может обратиться перед сделкой, да, прося о том, чтобы, так сказать, все благополучно произошло, к которому моряк может обратиться в шторм. Вот это, видимо, психологическая потребность довольно сильная. Ей как раз отвечало учение Ария, почему оно довольно быстро распространялось. И еще одно, помимо психологической потребности, это же Арий предложил схему, в общем-то, на самом деле очень близкую языческому сознанию. Да? Иисус как человек, родившийся, в которого вошел... ну, в кавычках, скажем, на которого сошел, в которого вошел Бог. Да, причем момент обозначен, крещение. Собственно, момент схождения с небес. В этом плане очень показательно, в иллюстративном плане, это два баптистерия, два места для крещения. Оба стоят в Равенне. Один называется баптистерий Ариан, второй баптистерий православных. Да, совершенно. Вот. Баптистерий Ариан, мозаика совершенно. И когда в баптистерии Ариан на купольной мозаике, там просто видно, сцена крещения, стоит человек Иисус, рядом на камушке примостился, сидит Бог Отец, сверху слетает голубь на Иисуса. То есть понятно, что перед нами не единосущная Троица, да, а три разных как бы, лица. Персонажа, три разных лица, которые вот, собственно, друг друга и дополняют. И это учение на самом деле было подхвачено и опровергнуто только на Первом Никейском соборе. На нем же было принято первые 8 членов символа веры. Да. То именно... есть краткое изложение, которое в православных начинается со слова «верую», у католиков на латинском языке со слова «кредо», откуда, собственно говоря. И именно Никейский собор и предшествовавшие ему Галльские стали основой их постановления, впервые стали восприниматься не просто как рекомендация епископов, если угодно, а как руководство к действию, как обязательное правило, как основа того самого права. Именно тогда к постановлениям соборов впервые применяется греческое слово, с которого мы сегодня начинали, слово «канон». И именно постановления Никейского собора будут открывать, и предшествовавших двух Галльских, будут открывать первые своды, еще маленькие своды канонического права середины IV века. Городские каноны, так называемые каноны Сурбикани, и еще один Галльский, тоже небольшой сводик. И тому вполне понятная причина. Да? Вспомним о том, что на Никейском соборе впервые в истории церкви председательствовал император, освящая своей еще властью... Еще не являясь христианином. Еще не являясь, но своей властью уже освящая все принятые решения, придавая им силу закона, просто в силу самого факта своего присутствия. Соответственно, Первый Вселенский Собор осуждает арианство, но в силу вот той притягательности, о которой мы говорим, Константин, председательствовавший на Первом Никейском Соборе, в итоге стал арианином, и его преемники до 381 года, они тоже являются арианами. Лишь на Константинопольском Соборе императоры-соправители Феодосий и Грациан отказываются от арианства, и более того, они отказываются от значительных элементов язычества, потому что они отказываются от статуса верховных жрецов и живых богов. Ну, тогда и мы... этому и предшествует как раз вот это, от которой мы уже неоднократно говорили, конституция «Cunctos Populus» всех народов. Да, конституция «Cunctos Populus», постановление Феодосия I, которым, или иначе известное как Второй Миланский эдикт, он же тоже был принят в Милане, постановление, которым христианство объявлялось государственной религией Рима, и единственной допустимой религией Рима. Собственно, начало фразы «всем народам», а там следует продолжение. «Всем народам да будет известно, что отныне поклоняться дозволяется только». Там, тому. И вот здесь есть один очень важный, очень тонкий момент, которым, собственно, сегодня, наверное, мы и будем уже потихонечку завершать, подойдя ко второму столпу канонического права. Отказ императоров от роли верховных жрецов оставляет это место вакантным, очевидно. Но святое место пусто не бывает. Это место очень скоро, должность Pontifex Maximus, великого понтифика, очень скоро на Западе будет подхвачена. Кем? Епископом города Рима, который впоследствии уже с V века они начнут титуловаться папа, принимая именно вот латинскими буквами будут писаться папа. Епископ города Рима, папа римский, с конца IV века они начинают претендовать на роль учителей в церкви. И не только учителей, но на роль законодателей церкви. Буквально два слова, тут принципиально важно. Изначально термин «папос» прилагался не только к епископам Рима, ко всем епископам крупнейших епархий, угу. Константинополя, и Антиохии, и Александрии, и не так удержался. Далее. Но принципиально важный вопрос заключается в том, что в пятом веке епископы города Рима нередко выступали арбитрами между собой в догматических спорах епископами Востока. В Халкидоне, где в основном будет закрыта проблема церковного догмата, именно легат, представитель папы римского, Льва I Великого, кстати, православными также, почитаемого, да, очень, папы, именно он внесет предложение об итоговом, в итоговом постановлении. И собор будет кричать, что это святой Петр говорит через папу Льва. И это будет первый, пожалуй, такой звездный час Рима, когда Рим будет решать вопросы во Вселенской Церкви. И, собственно говоря, вот именно со Льва Великого тогда, в V веке, начался отсчет вот этих вот папских посланий. Потом, к концу V века, было решено немножечко удревнить эту традицию. Первыми посланиями, декретальными посланиями пап, то есть правоустанавливающими, да, правообязывающими, стали считаться послания папы, апокрифы посланий папы Дамаса, это конец IV века, а первыми подлинными послания папы Сириция. Вот так и складываются два основных столпа, два основных типа источников западного канонического права. Да, я об этом это сказать. Папские декретальные послания, послания римских священное писание, с одной стороны, соборные каноны, да, с другой стороны, а базой для всего этого, базой и, я бы даже сказал, таким, знаете, соусом, в котором все это будет вариться, пропитываться и фонтанировать во все стороны, это будет Священное Писание и святоотеческая традиция, о которой мы сегодня много здесь говорили. Ну что ж, наша беседа подошла к концу. Я думаю, что мы продолжим разговор о церковном и каноническом праве. Позвольте поблагодарить вас за интересную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вновь, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории в поисках истины. До встречи!